Коли живы рабы, то прибудет пастух, что отбросит котлеты и выделит мух, что толпой окружит себя всяческих шлюх. Каждый раб вечно жив, вечно слеп, вечно глух. Он прошел сквозь века, он проплыл через кровь, он извечно живет, он рождается вновь. Был убит, но воскрес, был забыт, но пришел. Он челом, битя землю, вновь силы нашел. Он живой, он везде, он внутри и вовне. И клеймо тускло светит на грязной спине. И он руки вперед вечно тянет в надежде. Но отрубят и руки рабу и невежде. Он способен лишь верить, умеет молчать. Он обучен терпеть, он боится кричать. И давно уж привык он к своей рабской доле. И не мыслит свободной он жизни на воле. В одной стране такие сроду все ненавидели свободу. Они желали все покоя и «Одобрянс!» кричали стоя. Они умели выбирать, что лучше, стенка или кровать, что хуже, стенка или сортир. И Путин был у них кумир. Они способны были взвесить, что в жизни может перевесить: желудок сытый и покой, или уничтоженный застой, стабильность нищенства и горя, или разрушение покоя, псевдовеличие страны или исцеление от чумы. Кто над выбором права свой мозг тут сношает, быдло-масса встает, быдло-масса решает. Зомби-пипл поставил заветный свой крест, пусть по глотку в дерьме, его выбор the best. Выбирай, торопись, на всю ложь ты купись, голосуй, а затем где-нибудь утопись. Выбор сделан, ты пас, пусть замолкнет твой глаз, вам таков будет банды кремлевской наказ. Ты живи, коль силен, ты умри, коли слаб, но в душе ты всегда и извечно есть раб. Из свободы тебе отведен только час, ваш пастух уже здесь. Он вести будет вас. Он за вами пришел, он уже вас настиг. Вы хотели его? Так убейте свой крик, потому что кричать бесполезно тогда, когда кровь станет нормой и медом вода, когда горечь побед станет явственно видной. И предстанет страна вам ничтожно постыдной, когда слава умрет той страны навсегда, когда будет убит раб внутри вас. Тогда...